Ангел подошел к этому человеку, лица которого он никак не мог разглядеть, потому что смотрел человек вниз, на землю, а значит, даже яркие звезды не могли осветить его лицо. А уж когда подошел, увидел ангел, что это был красноармеец Трофим. И удивился ангел этому, однако большую охапку травы собрал и поблагодарил Трофима искренне. Вернувшись в коровник, покрыл он их лавки травою, и снова сели они друг против друга, и снова молчали, потому каждый боялся или стеснялся заговорить первым. И так сидели они довольно долго, пока не навалилась на ангела накопленная за день усталость. Тогда улыбнулся он Кате, пожелал ей доброй ночи и, улегшись, сразу заснул. Дни шли, как на подбор, солнечные и теплые, и каждый из них приносил в жизнь новых палестин, что-то новое. Уже стояла у речки большая печь для обжига мисок и другой посуды, и тут же под временным навесом крутил печник Захарка гончарный круг, сделанный из колеса телеги, и сразу же передавал помощникам для постановки в печь все новые и новые миски. Красноармейцы снова охотились в лесу, крестьяне заканчивали сев. Архипка Степан грелся на солнышке и думал о будущем. Горбун, щитовод, ходил промеж жителей с толстой тетрадью и карандашом, составляя по просьбе учительницы Кати список детей и вообще желающих учиться правильной грамоте. Детей малого возраста нашел он 8 человек, а вообще желающих учиться пока не было. Ангел снова носил воду из речки на вершину холма, помогая бабам-кухаркам, готовившим в большущем котле общественный обед. Бабы были чем-то озабочены и все время кратко переговаривались между собой напряженными голосами, но понять причину их беспокойства ангел не мог, а потом носил себе воду и думал об учительнице Кате, и мысли его тоже были не из радостных, хотя что-то теплое в них и присутствовало. Когда наступило время обеда, выяснилась причина беспокойства баб-кухарок. И сразу среди пришедших поесть поднялось возмущение. Ведь в обеде не хватало главного для русского человека — соли. Если быть точнее, то соль там не было вообще, так последние запасы были израсходованы еще утром. Больше всего возмущались красноармейцы. Шум стоял неорганизованный, а потом разобраться в этом шуме было невозможно. И тогда Трофим, обладавший довольно зычным голосом, перекричал общий шум возмущений, говоря: «Давайте сперва разберемся, кто виноват, и есть ли это вредительство, а уж потом порешим, что делать надо». Палестиняне согласились со словами Трофима. Однако как проверить, вредить это или нет, они не знали. И тогда Трофим пояснил всем, что надобно проверить вещи каждого жителя. И если у кого-то в вещах обнаружится много соли, значит, это вредительство. А если не обнаружится, то надо будет думать дальше. С проверкой вещей не все были согласны, но большинство есть большинство. И тут же Трофим разделил красноармейцев на несколько троек по проверке вещей, и вместе с остальными жителями пошли они по коровникам. Сам Трофим остался у котла ожидать результатов. «Коли найдут сейчас, то обед псалим и съедим», — сказал он ради утешения бабам-кухаркам, которые уж почти плакали из-за возникшего неудовольствия жителей.